Глава 7. База. Выбравшись из бывшего логова инопланетных собак, я пару минут внимательно осматривал поверхность скалы и запоминал окружающие ориентиры, чтобы потом легко было найти нужное место. Валяющиеся мертвые тела могли растащить какие-нибудь местные хищники, а так точно не ошибусь. В итоге позже я себя похвалил за подобную предусмотрительность. Обратно до капсулы жуков добрался быстро. Михаил, заметив мое приближение, замахал рукой, показывая в противоположную сторону. Твое налево. Весь горизонт, и так далеко не ясный, затянулось серым. Походу, к нам приближалась песчаная буря, что ну никак не вписывалось в наши планы. «Хватай и тащи все, что сможешь, в капсулу! Живо!» Заорал я напарнику, переходя на бег. Добежав до капсулы, открыл ее и, забросив внутрь щенка, спешно направился к месту схрона. Камрад уже двигался навстречу, таща в одной руке кофр с модулем, а в другой — емкость с жидкостью. «Молодец, сообразительный у меня напарник, схватил самое важное. Правда, я бы еще прихватил гранатомет циклопов до кучи». Пробегая мимо, бросил ему. «Там зверька не затопчи нечаянно. Разгрузишься и бегом на вторую ходку». Взбежав на гору камней, схватил гранатомет, с большим трудом забросив его на спину, благо у того имелся тактический ремень. Затем схватил в одну руку маскировочное устройство, в другую — ручку контейнера с сухпаями и, покряхтывая от натуги на пределе сил, медленно двинулся к капсуле, молясь всем богам, чтобы успеть. Я преодолел лишь 2/3 пути, когда мимо меня пробежал Михаил, чтобы забрать тяжелую гранату одноглазых и прочую мелочевку. Я представил, что вместо Миши со мной здесь очутился Олежа, и меня аж передернуло. «Да я бы уже прибил его!» чтобы не мучиться. Успели. До полевого шторма оставалось 200 метров, когда напарник помог мне занести контейнер внутрь. Постояв еще пару секунд, наблюдая за взбесившейся стихией, мы отошли от шлюза, и он автоматически закрылся. Сзади раздалось жалобное поскуливание. Маленький зверь чувствовал приближение песчаной бури. «Дядь Федь, что это за звереныш? На помесь собаки с крокодилом похож». Это щенок тех зверей, чью стаю вы уничтожили? Михаил, давай на «ты», договорились? Нам с тобой это дерьмо одной ложкой хлебать. Я покрутил пальцем над собой. Так что упростим общение. Да, это их детеныш, из логова достал. Всех убил, а этот слепой оказался, почему-то за своего меня принял. Вот я и решил, пусть живет, втроем веселее будет. Да, кстати, нам крупно повезло. Можно неплохо обосноваться в логове этих зубастиков. Правда, запах там не очень. Ну, да кому сейчас хорошо, зато убежище надежное. Поставим на входе маскировку, и нас в жизни никто не обнаружит. Непогода бушевала долго. 5-6 часов. Я, приказав напарнику отдыхать, принялся возиться с трофеями. Только кофр с модулем оставил. Кто знает, насколько большие размеры у него в развернутом виде. Анализатор с энтузиазмом подробно мне сообщил характеристики находок. Михаил долго ворочался на неудобном кресле, адаптированном под жуков, но все же уснул. А вот я не мог заснуть, хоть и понимал, что в такую погоду вряд ли кто не то что напасть из капсулы выбраться захочет. Граната циклопов при изучении оказалась действительно мощной штукой, хотя правильно было назвать ее миной. Анализатор подсказал, как выставить на ней таймер, переведя временные обозначения инопланетян на наши часы и минуты. А вот с гранатометом было посложнее. Я прокрутил барабан так, чтобы под боек курка при выстреле попала пустая камера и попытался выжать спусковой крючок. Мне пришлось нажимать двумя руками, настолько тугой был взвод. Прикинув, что нужно давление более 50 килограммов, и представив, какова будет отдача, я решил не использовать это оружие, пока не смастерю к нему станину. Сняв показания с заряженных в барабан снарядов, из-за размеров я не мог назвать их иначе, понял, что капсула имеет серьезную броню. Потому что характеристики, выданные анализатором, показывали что-то близкое по мощности к 125-миллиметровой гладкоствольной танковой пушке. Это оружие предназначалось для тяжело бронированных целей, но никак не для пехоты. Что ж за мир у циклопов, если они бродят с такими вундервафлями? Следующим предметом изучения стал лучемет, расстроивший меня неприятной новостью. Выходило, что выстрелить из него я могу еще раз 5-6, не больше, потому что заряд плазмы, находящийся внутри оружия, подходил к концу, а восполнить его было нечем. Ну и на закуску изучил ракетницу Михаила, придя к выводу, что такая корова мне самому нужна. Это была не ракетница, а скорее сильно уменьшенный вариант гранатомета, причем я вполне мог с ним справиться, а вот напарник вряд ли. Буря снаружи стала утихать. Завывание ветра и постоянно хлещущие по корпусу капсулы крупинки песка с каждой минутой слышались все реже, а потом и совсем прекратились. Я решил рискнуть и сделал прозрачным смотровое стекло, обнаружив, что оно полностью занесено серо-голубым песком. «Просыпайся, боец, зима кончилась!» Разбудил я напарника, похлопав того по плечу. «Готовься, сейчас выйти наружу попробуем». Михаил, протерев глаза, сделал пару глотков из фляги, поморщившись, посмотрел на спящего щенка и решительно собрался активировать свой хлыст. «Отставить активировать хлыст! Ты как им пользоваться собрался в замкнутом помещении? И себя нашинкуешь, и меня в кровавый винегрет. Встань сбоку от входа и открой шлюз, а я прикрою», — сказал я, вставая на колено и наводя раструб плазмомета на выход. Напарник послушно встал справа и активировал открытие шлюза. «Вот тебе и раз!» Вход был полностью перекрыт песком, который тут же начал ссыпаться внутрь. Я посмотрел на систему отчета, которая после нашего взлома сменилась на часы и минуты. 4:42. А ведь нас предупреждали, что капсулы по окончании таймера самоуничтожатся. Повезло, что буря не затянулась надолго, и у нас есть время откопаться. «Камрад, давай в темпе перетаскиваем все наши пожитки ближе к выходу и начинаем выкапываться. Хрен знает, как сильно нас замело. Можем и не успеть выбраться». И мы принялись за работу, используя вместо лопаты и носилок контейнер жуков. Вначале даже нагребать не надо было. Просто подставляй и вовремя оттаскивай. Почувствовав нашу суету, проснулся щенок, начав поскуливать. Пришлось отвлечься, чтобы накормить и напоить звереныша. Капсула заполнилась уже наполовину, когда мы пробились наверх. Метр. Целый гребаный метр песка лежал на крыше челнока. «Михаил, давай наружу, осмотрись, ты глазастый. Если все хорошо, я тебе буду подавать, а ты принимай наши пожитки». Парень шустрым ужом выбрался на поверхность, пару минут его не было видно, а затем в отверстии на фоне серого с алыми разводами неба появился силуэт его головы. «Все хорошо, дядь Федь, горизонт чист!» И напарник принялся принимать подаваемые мной запасы провизии и оружия. С гранатометом вышла запара. У парня просто не хватало сил его вытащить, так что наружу я вытолкал его сам, выбравшись следом. Осмотревшись, присвистнул, окинув взглядом нанесенную ветром гору песка. Хорошо, что мы из своего челнока все полезное с собой взяли, потому что сейчас вряд ли его можно найти. «Ну что, пошкандыляли, что ли?» Обратился я к комраду. «Главное, чтобы нашу пещеру не замело, иначе хрен найдем ее под завалами. За раз все не утащим, будем переносить добро челночным способом. Перенесли часть, положили, вернулись за остальным. Взяли, перенесли еще дальше. Ясно-понятно?» Так мы и шли, из-за чего время в пути до логова сильно увеличилось. Продвинувшись на километр, мы в очередной раз, возвращаясь за второй частью наших вещей, стали свидетелями уничтожения капсулы. Большой песчаный холм, образовавшийся над челноком жуков, в одно мгновение взлетел в воздух, подсвеченный изнутри вспышкой взрыва. Затем до нас докатилась взрывная волна, слегка сотрясшая землю, а затем и звук. «От души лупануло. Вовремя мы ушли», — произнес я, подхватывая лежащий гранатомет. «Представь, Михаил, что случилось с теми, кто вовремя не покинул капсулу». «Да их на атомы распылило», — поддержал меня напарник, подхватывая канистру с жидкостью. В мои ноги ткнулся щенок, проскулив что-то одному ему понятное. «Смотри, дядь Федь, как он привязался к тебе. По запаху находит, как настоящая собака». «Вот я и говорю, полезный зверь. Сразу видно, не зря свою пайку ест. Ладно, давай ускоримся, немного осталось, а то я уже с ног валюсь от усталости. Вторые сутки без отдыха, да все бегом». И мы двинулись дальше. Вход в логово я смог обнаружить лишь по запомнившимся приметам на скалах. Там, где лежали тела убитых зверей, как и в других точках с камнями или прочими неровностями местности, нанесло большую гору песка, которая закрывала собой вход в наше новое убежище. Внутрь входили со всеми предосторожностями. Щенок же, все время жавшийся к моим ногам, Учуяв запах родного дома, тявкнул и со всех ног бросился в логово. Потявкав и поскулив внутри какое-то время, он выскочил наружу, вновь подбежал ко мне, потыкался в ноги и бросился обратно. Благодаря чуткому нюху он прекрасно ориентировался в пространстве даже без зрения. «Двигайся чуть позади, и если что, используй свой хлыст, но только после того, как будешь уверен, что не заденешь меня. Все понятно?» Получив от Михаила утвердительный ответ, я неспешно пошел вперед вдоль одной из стен. К счастью, все предосторожности были излишними. Наше новое убежище оказалось пустым. Быстро перетаскав все пожитки внутрь, мы перекусили выданными нам сухпаями, запивая остатками воды из фляг, а потом я принялся с помощью анализатора изучать кофр с модулем жизнеобеспечения, а напарник, с любопытством подсвечивая себе зажигалкой, стал разглядывать металлический хлам, лежащий в логове. Передовые технологии — это, скажу я вам, не молоток и три гвоздя. После того, как я разобрался в активации модуля и, разместив кофр приблизительно в 4 метрах от любой преграды, нажал на нужную кнопку, произошло чудо. Надо мной, буквально из ничего, выстроился 6-гранный, как ячейка в пчелиной соте, ребристый купол, стены которого сияли мягким светом. Сформировались зеленоватые перегородки, разделяя внутреннее пространство на секции, в каждой из которых буквально из воздуха соткались такого же серо-зеленого цвета предметы, которые можно встретить в любом доме. Я стал оглядываться по сторонам, пока не обнаружил выход из этого помещения. Подойдя к двери, увидел на ней черный квадрат величиной с ладонь. Прислонив к нему руку, услышал легкое шипение, и дверь открылась, выпуская в небольшой тамбур, а электронный голос на неизвестном мне, но почему-то понятном языке произнес: «Произведена привязка. Вам присвоен статус старшего офицера. С этого момента ваши команды будут приоритетны. Желаете добавить жильцов, отдохнуть, покинуть жилой модуль?» «Желаю покинуть», — отозвался я, повторив процедуру открывания со второй дверью, и вышел наружу, где столкнулся с ошалевшим от увиденного Михаилом. Здесь тоже было гораздо светлее. Купол и сверху был словно покрыт фосфором, который весь день впитывал солнечный свет, а теперь отдавал его, рассеивая тьму. «Вот такие они, эти нанотехнологии, напарник. Там внутри бассейн, джакузи и девки голые ожидают». В глазах напарника появилось недоверие. «Расслабься, нет там бассейна. Но кровати и прочие удобства имеются. Давай установим маскировочный комплекс на входе, чтобы я со спокойной душой мог отдохнуть». Куб комплекса установили у самого входа, а после активации я вышел, чтобы посмотреть, можно ли заметить наше убежище. Еще минут 15 мы выставляли устройство так, чтобы оно вместо дыры в стене отображало поверхность скалы, потому что с первых попыток такого эффекта не получилось. И лишь настроив маскировку должным образом, направились внутрь модуля. С трудом удалось сделать доступ в него для напарника, так как голосовые команды высокие технологии не воспринимали из-за банального непонимания нашего языка. Но все же методом проб и ошибок мы добились, чтобы Михаил мог в любой момент зайти и выйти. Вновь вооружив напарника однозарядной ракетницей и отправив в дозор, предварительно убедившись, что он действительно еще крепко держится на ногах и не уснет стоя, я завалился в подобие кровати и тут же вырубился. На сон себе я выделил 2 часа, а потом сменю напарника, которому тоже необходим отдых. Неизвестная планета, Метрополия. Личная резиденция одного из первых игроков. «Здравствуй, уважаемый Скворк. По какому поводу ты решил почтить меня своим вниманием?» Волкоголовый хоть и держался самоуверенно, но на самом деле опасался разумного, с которым сейчас беседовал через голосвязь. Шутка ли? 5 раз это существо одерживало победу в игре, причем именно тогда, когда на кону стоял действительно ценный приз. «Твоя партия в темную, Шит». Автопереводчик переводил мертвым электронным голосом, но волкоголовый помнил, что испытывают те, кто удостоился чести лично слышать голос лучшего игрока. «Мне пришлось приложить много усилий, чтобы расследовать инцидент с гладиаторами и служащим базы. На твое счастье, я не обнаружил постороннего вмешательства в происшествие. Этот глупый техник давно сидел на стимуляторах. Видимо, у него мозги окончательно сплавились, раз нарушил одно из правил. Но все это мелочи, не стоящие внимания, верно, игрок? Существо, державшее в страхе большую часть освоенных миров, умолкло, пристально уставившись своими черными глазами на Шиида и буравя взглядом. Вот только волкоголовый таких взглядов перестал бояться еще в детстве. Да, он опасался позвонившего, но не более. По могуществу и влиянию Шиит уступал черноглазому, но назвать его слабым не смог бы никто. Однако игрок не собирался давать жесткий отпор противнику, предпочитая иные методы. «Уважаемый Скворк, ты говоришь о всколыхнувшем общественность происшествии со стаей зверей, убитых моей пешкой? Или о реакции самок на больного щенка, которого приручил гладиатор?» Шиит догадался, кто натравил стаю на его темную лошадку, потеряв тем самым в будущем право хода. Несомненно, это необычная ситуация для арены, но ведь многие вещи происходят в большой игре впервые. Думаю, пусть все идет своим чередом. Я по-прежнему не буду вмешиваться в игровой процесс и сосредоточу свой интерес на иных направлениях. Я услышал тебя, игрок. Что ж, ты придерживаешься такого стиля игры, это твое право. «Больше не буду отнимать драгоценное время, ведь его порой так не хватает». Связь прервалась, а разговор оставил после себя тяжелое послевкусие. Только это не повлияло на хорошее настроение волкоголового. Его позиции в игре сейчас были как никогда высоки, а главный приз в этой партии действительно особый, в разы превышающий ценность прошлых призов. Солнечная система, планета Земля, Соединенные Штаты Америки, город Нью-Йорк. Центральный офис ООН. Заседание Международной комиссии по проблемам внеземного вмешательства. Обсуждаемая ситуация была откровенно тревожной. Из 12 пар землян, высаженных на арену, две погибли во время схваток с противниками. Одна нарвалась на каких-то местных носорогов, превратившись после этой встречи в кровавое месиво. А еще две погибли во взорвавшихся капсулах, проспав окончание отчета таймера. Из оставшихся семи групп одна превратилась в боевую единицу. Шерифу из штата Массачусетс пришлось пристрелить своего напарника, который сошел с ума. Вдобавок ко всему, лишь две группы смогли расширить сферу своего влияния. Китайская, которая состояла из учителя, мастера меча, и его ученицы, и пара из России, о которых вообще ничего не было известно, но именно они действовали предельно жестоко и сумели дважды победить в схватках с противниками и уничтожить стаю хищников, изначально имея минимум оружия. Вся эта информация тщательно изучалась, аналитики создавали прогнозы, но, по правде говоря, землянам оставалось лишь наблюдать и молиться.